Интерпретация, самостоятельность как признак индивидуальности личности. Каждая форма, пребывающая в определенном мире, обладает своей степенью самостоятельности, которая ограничивается прежде всего зоной существования. Самостоятельность животного проявляется в одних границах, а рыбы в других. И форма проявления ее у каждого своя, что связано с образом жизни каждого. Чем выше уровень развития формы, тем выше степень ее самостоятельности. Человек обладает большей самостоятельностью, чем животное, а суть больше, чем человек, и так далее. Если же вспомним, что человек, как и все прочее, развивается по программе, составленной высшими, то на первый взгляд может показаться, что ее наличие полностью исключает всякую самостоятельность. Однако, она все-таки существует в определенных границах. Эти ограничения ставит программа, но она же и дает самостоятельность в требуемых рамках. Без программы в огромном мироздании все пришло бы к величайшему хаосу и беспорядку. А мироздание – это прежде всего великий порядок. Поэтому все в нем должно существовать и развиваться по программам, связывающим огромное многообразие в единое функционирование. Именно последнее требует наличия программ для согласованности действий всего существующего. Таким образом, мы постарались убедить читателя, что развитие без программ невозможно. Свободолюбивому человеку, всегда рьяно боровшемуся за свободу, а следовательно за самостоятельность, вдруг объявляют, что он привязан к программе и полностью зависим от нее и воли высших. Это вызывает бунт в душе одних, недоверие и усмешку на лицах других, и только у единиц пробуждает желание проанализировать свою жизнь и увидеть в ней действие судьбы, неизбежности, рока. А это и есть не что иное, как действие программы, формирующей ситуации, которой человек избежать никак не может. Многие люди привязаны к определенному месту жительства с самого рождения или с какого-то периода жизни. Они никак не могут уехать не только в Италию или Америку, но даже переехать в другой город или деревню. Хотя сейчас и происходит большая миграция населения, но это тоже связано с программами. Подобный пример наиболее наглядно позволяет многим увидеть действие личной программы в жизни и степень своей самостоятельности. Но это всего лишь примеры, позволяющие анализировать нашу самостоятельность и зависимость. Отдалимся теперь от частного и личного и перейдем к более общему. Вспомним, что индивиды на земном плане развиваются по положительным программам Бога и жестким программам иерарха отрицательной системы. А они как раз отличаются друг от друга степенью проявления личностью своей самостоятельности. В положительной системе развития программа предоставляет индивиду самостоятельность через свободу выбора, которая дается ему в ситуациях, а также в творчестве, мыслях, желаниях. Хотя, если быть точными, набор желаний дается душе в соответствии с ее стадией развития, пока она не разовьет в себе требуемые качества осознания окружающего и умения правильной ориентации в нем. Но в любом наборе желаний индивиду предоставляется право выбирать. Можно пожелать выкурить сигарету или прочитать книгу, можно пожелать отомстить обидчику, а можно пожелать совершить подвиг. Это тот выбор, который формирует положительные или отрицательные качества личности. И в момент выбора индивид проявляет полную самостоятельность. Положительный индивид пользуется самостоятельностью в предоставляемых ему территориальных, моральных, политических и экономических границах. Самостоятельность каждой личности индивидуальна. В любом виде деятельности для человека существуют определенные границы, через которые он перешагнуть в своей деятельности оказывается не в состоянии. Для крестьянина его деятельность ограничивается селом, для главы администрации – городом или округом, для президента – страной. И во всех границах есть свои уровневые пределы. Если же говорить об отрицательной личности, то у нее самостоятельность отсутствует вплоть до середины иерархии дьявола. Подчиненные отрицательного иерарха полностью лишены выбора. Все делают строго по программе, выполняя то, что угодно вышестоящему руководству. Такие индивиды не имеют самостоятельности не только в действиях, но и в личных желаниях. Как мы писали ранее, личные желания у них заблокированы до середины иерархии. И лишь только пройдя долгий путь развития сначала на Земле, а затем на уровнях иерархии дьявола, и достигнув ее середины, индивиды получают право на самостоятельность. Но опять же, вначале в очень в ограниченной степени. То есть самостоятельность открывается только тогда, когда сознание и подсознание отрицательной личности уже сформированы требуемым образом, и она будет направлять свое качество совершенно в другую сторону, в отличие от положительной личности. Самостоятельность проявления формируется с помощью всех внутренних энергонакоплений индивида. Абсолютно все, что он приобрел в прошлом, влияет на его самостоятельность и в действиях, и в мыслях, а также на его мировоззрение. Понятно, что чем богаче прошлый опыт индивида, тем больше он способен сделать в реальной жизни. Больше может понять и осмыслить во всем происходящем и проявить самостоятельность, способствующую продвижению в развитии его самого и окружающих. Если сравнить самостоятельность рабочего, низкий уровень развития, и директора завода, высокий уровень, то у последнего она будет превосходить возможности первого. Самостоятельность директора позволяет организовывать правильно производственную деятельность многих рабочих и всего предприятия в целом. О самостоятельности рабочего не хватает иногда даже для того, чтобы правильно построить свою личную жизнь. Это пример проявления качества в разных уровнях. Прежде всего, самостоятельность проявляется в делах, в умении организовать производство, массы, в умении влиять на события и верно оценивать ситуации, чтобы делать в них правильный выбор. Весь багаж прошлого проявляется в оценивающем факторе любой ситуации в момент выбора. Только при выборе чего-либо индивид способен проявить качественность своих накоплений, ибо все они в своей совокупности позволяют производить нужную оценку. Чем больше качественных накоплений внутри личности, тем точнее ее оценка происходящего и правильный выбор, так как приобретенные в прошлом знания позволяют сопоставлять, сравнивать и мгновенно принимать решения. Чем большим объемом информации обладает подсознание, тем ближе в момент выбора индивид к истине, так как сопоставление оперирует большим объемом знаний. Кроме того, большие накопления в матрице позволяют индивиду мыслить глобальней. Самостоятельность, как качество, формируется из совокупности всего того, что накоплено индивидом за предшествующие стадии развития. А все внутренние качества он нарабатывал с помощью программ, составляемых для него высшими учителями. Поэтому можно говорить, что самостоятельность формируется тоже на основе программ. Каждая стадия развития добавляет плановые энергонакопления в матрицу индивида. Но так как у личности работает еще программа творчества, то это позволяет ей делать и внеплановые накопления. Таким образом, внутренние качества создаются основной и дополнительной программами. Они формируют внутреннее содержание личности, а содержание влияет на функцию самостоятельности, которая возрастает от стадии к стадии развития. Естественно, что каждый уровень обладает своей степенью самостоятельности. И чем он выше, тем выше и данное качество в своей возможности создавать, творить, выполнять все больший объем работы и охватывать возможностью своих преобразований все большие масштабы. Низкий индивид мало что способен сделать самостоятельно, а высшая суть способна самостоятельно творить миры. И в этом заключается уровневое различие степеней самостоятельности. Но вернемся к земному плану. В человеческой среде самостоятельность носит свои особенности. Обычно быстрее она развивается у индивидов с пониженным чувством самосохранения. Обладая малым жизненным опытом и будучи неспособными еще правильно оценивать ситуации и предвидеть последствия, такие личности стараются испробовать в жизни все, что можно, и положительное, и отрицательное. Они не способны отличать плохое от хорошего и руководствуются только желаниями, а не разумом. Такие индивиды обычно не боятся смерти, потому что не умеют ее предвидеть и остерегаться. Им всегда кажется, что с ними ничего не может случиться, и поэтому самостоятельно, не полагаясь на чужие советы и опыт, делают то, что считают нужным, и участвуют в том, что кажется им наиболее привлекательным. Они очень активны и поэтому быстро набирают как позитивный, так и негативный опыт. Как видим, у одних индивидов самостоятельность вырабатывается на основе практического опыта через пробы и ошибки, а у других на основе мышления, через попытку предвидеть будущее и умение по настоящей ситуации рассчитать последствия. Однако, в обоих случаях практический опыт является решающим для формирования функции самостоятельности как постоянного качества, совершенствующегося вместе с индивидом. На нижних уровнях самостоятельность появляется больше от глупости, неумения предвидеть последствия, а на высших уровнях от интеллекта, от багажа прошлых знаний и опыта. Качество самостоятельности проходит этапы развития вместе с индивидом и поэтому является многоуровневым. Однако оно может по-разному проявляться у одной и той же души при ее пребывании на верхнем уровне и на нижнем. вспомним случаи, когда такие высокие души, как учителя человечества или миссионеры, спускаются в нижележащие планы. У них, как у высокодуховных личностей, качество самостоятельности может проявляться по-другому, в отличие от низких индивидов. Разберем возможные варианты этих проявлений. Первое. Высокодуховные личности могут быть не самостоятельными на нижних планах ввиду того, что уже имеют прошлый опыт этого или подобного мира и видят множество опасностей там, где низкий индивид ничего не видит. У высоких личностей, наоборот, развита прошлым опытом высокая степень самосохранения, которая своим мощным потенциалом подавляет их самостоятельность в низкой среде, заставляя строго придерживаться личной программы. Поэтому они никак не могут быть активными и чрезмерно деятельными. Но так как все высокодуховные личности несут определенные миссии, то в помощь им предоставляют индивидов нижнего плана, то есть низкого уровня. Они выполняют для них функцию защиты и помощи в вопросах, требующих активных действий или обеспечения их необходимыми средствами существования. Сами высокодуховные индивиды могут отказываться по благородству души от того, что позволяет нормально существовать в низком мире и выполнять поставленную задачу. Второе. Высокодуховные личности самостоятельны в некоторых пределах, которые устанавливаются для них программой в целях обеспечения их безопасности. В каждом нижележащем мире имеются свои опасности и свои способы самосохранения. Поэтому самостоятельность в них ограничивается методами и принципами самозащиты, включаемыми в программу личности. В высоких же мирах не приходится постоянно заботиться о собственном самосохранении, так как эти миры безопасны по своему устройству. В них отсутствует агрессия, жестокость, насилие, глупость, побуждающая к низким поступкам. Высшие миры населяют высокосознательные личности, работающие на общее благо и процветание, помогающие друг другу. Поэтому индивиды никакой угрозы друг для друга не представляют. Угроза может исходить лишь от отдельных процессов, действующих в данных мирах. Но чтобы ее избежать, необходимо неукоснительно выполнять законы данного мира. Низкие миры, наоборот, наполнены опасностями. И поэтому, когда высокие души спускаются в них для выполнения различных миссий, к ним прикрепляют программу низких индивидов, обеспечивающих их защиту, а также соединяют их через программу с индивидами высокого либо низкого уровня, поддерживающими их материальное содержание. Так как моральные принципы высокодуховных миссионеров не позволяют им обеспечивать себя благами. Они больше отдают, чем приобретают. Но подобная тенденция в низком мире может привести личность к гибели. Поэтому обычно миссионеров соединяют программами с личностями, которые обеспечивают их материальное существование, необходимое для ведения миссионерской деятельности. Хотя некоторые из них в силу предоставленной им свободы выбора могут не использовать своих обязанностей. В качестве таких миссионеров могут выступать и ученые, и художники, и прочие высокодуховные деятели. Если же говорить о степени самостоятельности низких индивидов, то она может быть самой разной Одни низкие индивиды обладают самостоятельностью, у других она полностью отсутствует. И им приходится пройти много стадий развития, прежде чем они ее приобретут. Но так как каждая следующая стадия вовлекает их в новые отношения и ситуации более высокого порядка, по которым у них отсутствует опыт, то будучи самостоятельными на предыдущей стадии, они могут быть совершенно не самостоятельными в новых условиях. То есть степень самостоятельности у них будет изменяться по мере прохождения ступеней развития. Но приобретя опыт, индивид приобретает и качество самостоятельности, соответствующее данному уровню.